Глава третья. «Поздравил?» «Проваливай», — шеплю на Влада. Но вместо ответа он подходит ко мне и, схватив за шею, впивается властным поцелуем, размазывая помаду и поднимая с глубин моей израненной души все то, что я обещала забыть себе долгие 3 года. Кусаю его в ответ, но он только усиливает натиск, вжимает в свое тело, заставляя задыхаться от его близости. Бью кулаками по плечам, но он будто не чувствует. А вот его язык уже вовсю орудует у меня во рту, отбирая последние крохи кислорода, подчиняя, заставляя внутренне выть от боли. «Он целовал тебя?» — рычит Влад, отрываясь от меня и сжимает шею чуть сильнее. «Целовал?» — требует ответ, а я готова драться с ним. «Пошел вон!» — шепчу я, хотя хочу орать. Отвечаю, Милана. Влад сжимает меня в себя еще сильнее, так что я не могу сделать полноценный вдох. Он всегда действовал на меня так. Заставлял сердце ускоряться, адреналин запускал по крови, разгоняя сердце до предела. И я его боялась и любила. Да, я его любила, но, как оказалось, только я. «Убирайся!» Начинаю дергаться в его руках, пытаясь вырваться. «Пошел вон! Я тебя не звала, как ты посмел явиться сюда?» Но Влад будто не реагирует. Вот точно дракон. Он только смотрит, а я уже задыхаюсь от боли воспоминаний, от тех осколков чувств, которые режут меня изнутри. «Ненавижу тебя!» — рычу ему, царапая запястье, пытаясь оторвать его руку от горла. «Как хочешь», — отвечает абсолютно спокойно Влад, а потом хватает меня под попу, закидывает на плечо и идет на выход. «Что ты делаешь? Верни меня на место!» Я буду кричать, бью его по спине. «Кричи!» Влад одно спокойствие и уверенность. В этом весь Громов. Он идет напролом, несмотря вокруг, идет и также проходит мимо, растаптывая своими ногами то, что остается от сердец. Вишу у него на плече, уже не сопротивляясь. Хотя я же могу позвать на помощь и точно знаю, что сюда сбегутся все. Но молчу. Та часть меня, что осталась жить в воспоминаниях о нем, чуть ли не фейерверки запускает от радости. Мы выходим из здания, которое арендовали для выездной церемонии, только с черного входа. Машину Влада я замечаю сразу. Мне кажется, что сразу же узнаю, трахал он в ней кого-то, как только сяду в нее, и это поднимает новую волну страха. Я не хочу этого знать. Слишком больно. «Кричи, мила». Влад ставит меня на землю и снова вжимает в себя. «Последний шанс». По его наглым глазам вижу, что врет. Он всегда таким был, только я упорно не замечала этого. Обманывал, пользовался, но никогда не пускал к себе в душу. Влад отпускает меня слишком медленно, делает один шаг назад, открывает дверь машины и ждет. Мы молча стоим и смотрим друг на друга. Я прекрасно понимаю, что это всего лишь его очередная игра, что снова буду рыдать ночами в подушку, но и осознание того, что свадьба — самый тупой мой поступок, не отпускает. Слышу тихие шаги и бросаю взгляд за спину Влада. Он не оборачивается, хотя тоже слышит. На углу здания стоит Чернов Александр, муж моей Владочки. Он с кем-то разговаривает по телефону, но, заметив меня, замирает. Еще один дракон. Только этот нашел свое сокровище и спрятал. Истинный король, как бы пафосно это ни звучало. Смотрю в его глаза и понимаю, что если я сейчас хотя бы намекну, что меня похищают, то он уничтожит всех. Но я, выдавливая из себя улыбку, ощущаю дорожки слез на щеках и быстро сажусь в машину. «Вот и умница», — слышу довольный голос Влада. А у самой внутри снова что-то надрывается. Он обходит машину, вижу, как кивает Чернову, и, сев на место водителя, быстро стартует. Мы выезжаем через задние ворота. Но стоит нам отъехать от загородного дома, как Влад сбрасывает скорость. Он всегда ездит аккуратно, всегда соблюдает правила, хотя это может только со мной так. А вытираю щеки от слез и слышу злое. «Уже жалеешь? Хотела выйти за этого мудака?» «Домой меня отвези, и можешь быть свободным», — отвечаю ровно, удивляясь своей выдержке. «Нет уж, мила, домой ты не поедешь», — рычит Влад, сжимая руль до треска. «И почему я не удивлена?» Мы въезжаем в город и все время молчим. Я вижу, что Влад бросает в мою сторону взгляды, но не реагирую, пока мы не останавливаемся у здания ЗАГСа. Это что? Вот теперь я не понимаю, что происходит. Но вместо ответа Влад дергает мою руку на себя и срывает помолвочное кольцо, открывает окно и выбрасывает его. «Ты же хотела замуж?» — спрашивает и обходит машину, открывая дверь с моей стороны.